Глава 19. Граф Верден был одновременно в ужасе и в бешенстве. Мало того, что ему лично пришлось выкупать тело своей жены у какого-то мерзкого типа из анатомического театра, отдал целый кошелек монет, правда, серебряных, но в его нынешнем положении даже это было больно. А потом выяснилось, что хоронить графиню Верден все равно придется в закрытом гробу. От ее лица ничего не осталось после занятия будущих докторов. Благо, хоть великолепные темные волосы уцелели, а лицо напудрили гипсом, накрыли тремя слоями вуали и заверили всех в заразности болезни, от которой умерла Вивьен. День похорон превратился в кошмар. Сначала появилась принцесса Амалия и намекнула на то, что стоит хранить память о покойной супруге хотя бы год. Проигнорировать намек сиятельной особы не представлялось возможным. Именно принцесса оплачивала красивый гроб и поминальный обед. Помолвку с Фелициатой Лейкомб пришлось отложить, и ее отец, старый скряга, не дал ни пенса на покрытие долгов будущего зятя. «Титул! Это прекрасно, мой дорогой!» — сказал он, похлопывая Вердена по плечу. «Но моя девочка может поймать кого-нибудь повыше». Графа тогда перекосила, потому как действительно могла. Правда, девчонка была влюблена в обходительного и привлекательного мужчину, но Верден понимал, что время работает против него. Потом еще это ограбление. Как преступники проникли в кабинет? Как смогли уйти незамеченными? Векселя и облигации на 30 тысяч фунтов. Все, что папенька Вивьен отписал ей лично, все, что хранилось у ее поверенного и было передано графу как единственному наследнику, все пропало. Остались мелочи, которых не хватит ни на содержание столичного дома, ни на погашение его карточных долгов. Воры оказались слишком хитрыми. Не притронулись ни к одному канделябру с гербом его рода, не посягнули даже на фамильные драгоценности, лежащие в сейфе. Зато все побрякушки графини выгребли до последней булавки, а ведь ими вполне можно было расплатиться с долгами, не уронив дворянскую честь. Вздохнув, граф вскочил и прошелся по кабинету, раздраженно топая сапогами. Еще и этот запах. Он успел лично наорать на экономку и дворецкого, заставил заново отполировать паркет, вычистить шторы и стереть пыль с полок. И все равно ему порой чудился тонкий аромат духов его супруги. Будь проклят тот день, когда принцесса Амалия предложила его жене в награду создать ее личный душистый след. Честь велика, но теперь каждый, входящий в его кабинет, начинает любую речь с воспоминаний о Вивьен. И умница она была, и скромница, и верная жена, и как жаль, что умерла такой молодой. Граф скрипнул зубами, сел за стол и взялся за почту. Хм, послание от его стряпчего? Что там интересного? Сломав печать, лорд Верден почувствовал, как волосы зашевелились на голове. Почерк жены он узнал. В конце концов, она не так уж редко ему писала. «Дорогой Дэвид, к сожалению, я так больна, что едва могу писать. Болят ребра. Тяжело дышать. Сердце стучит, как бешеное. Меня трясет от лихорадки, и я не знаю, доживу ли до утра. Поэтому я спешу попрощаться с тобой, мой дорогой и верный супруг. Передавай сердечные приветы Мими с улицы Белошвеек, Зизи, певичке в кафе Шантани на Сильвер Роуд и Коко, прелестной Коко из театра Бурже. Скажи, что я прощаю ее за то, что ты подарил ей мое жемчужное колье. Пусть оно принесет ей то же самое, что ты принес мне. Граф схватился за галстук, дернул его, затянув сильнее, и, наконец, начал рвать, стараясь глотнуть воздуха. Она все знала. Эта кошмарная женщина знала обо всех его делах. Она перечислила в письме его любовниц и его подарки им. Припомнила карточные долги, тайную продажу фермы из ее приданного, да еще и посчитала возможную прибыль в том случае, если бы ферма осталась в их собственности. И все это, прощаясь с ним и жалуясь на боль от ран, ожогов и потерю ребенка. «Да-да, мой дорогой Дэвид, наши редкие встречи в супружеской спальне все же принесли свой плод. Но вы не дали мне шанса доносить его. Интересно, если бы вы знали, что я ношу под сердцем наследника вашего гордого имени и титула, вы отдали бы меня герцогу Дерринджеру? Кстати, не спешите связывать себя узами брака после моей смерти. Иначе, клянусь, я буду являться вам и вашей супруге в страшных снах. Всегда ваша, с почтительным вниманием, Вивьен, графиня Верден». Отбросив от себя письмо, словно ядовитую змею, граф снова вскочил, пробежался по кабинету, потом остановился и схватил конверт. Письмо было отправлено за 3 дня до того момента, как ему сообщили, что его жена скончалась. Неужели она и правду могла написать письмо оттуда? Нет-нет, это невозможно. Разве узникам в застенках выдают приличную бумагу, перья и чернила? Да и как она смогла бы отнести конверт на почту? Кто же отправил письмо? Граф начал внимательно осматривать конверт и обнаружил внутри приписку. «Письмо передаю одному милейшему стражнику. В штанах у него побольше, чем у тебя, дорогой. И за пару страстных поцелуев он обещал мне передать тебе мою последнюю волю». «Правда или нет?» Дэвид сжал руки на краю стола, борясь с желанием немедля бежать в семейный склеп на Керрингтонском кладбище, чтобы вскрыть гроб и убедиться, его жена мертва. Кое-как взяв себя в руки, лорд Верден поднес было бумагу к свече и снова остановился. При нагреве поверх строчек письма проступил ухмыляющийся череп, окруженный ландышами, любимыми цветами Вивьен. В тот день граф Верден напился в хлам, разгромил свой кабинет и уехал в поместье. С собой забрал лишь несколько папок с бумагами, ежедневник и письмом.